Дрон после рассказа загорелся и утаскивает часомета на ЦП. Компоновать историческую карту и этой единой власти, а уж заодно и всего Востока. Часомета это мало радует, но он не противится. То ли важность дела осознает, то ли вежливость соблюдает. За рычаги теперь я сажусь. Пробегаюсь по экранам, вокруг чисто, фон нормальный, и вокруг на 2 километра единственно стоящее внимание живое существо. Степная птица, по принципу курицы, но размером с хорошего гуся. Сидит и на нас внимания не обращает. Скорость у нас не галопная, но часам к 4 выйдем к пещерной реке. Хотя какая она тут пещерная, скорее степная. Затем перевалим 2-й левый приток, и тогда до холма, где вертолет сидит. Останется дня на 2 ходу, не более. Серча в башню переноску утащил, все с базой поговорить не имется. А на ЦП дрон часомета допрашивает. До меня доносятся обрывки, в которых смысл уловить трудно. Я прислушиваюсь. Имена, названия городов и стран сыплются ливнем. И я себя чувствую студентом, который полгода не писал лекций, а теперь вот взялся за ум. И никак не может понять, а про что же ему толкуют. Тем более, что каждые 2 десятка лет там бывшие враги объединяются навеки вечные до первой ссоры и напускаются на бывшего нейтрала. Но я все равно слушаю, потому что по степи и автопилот неплохо ведет, и слишком много чести еще и здесь ему помогать. Так, под разговоры, да под бесконечную серчину морзянку, QSA, вопрос, мы добираемся до реки. Я бы даже сказал «до реки» с большой буквы. Широка, величава, красиво, слов нет. По берегу растут на уважительном расстоянии могучие деревья. А вот противоположный берег при всей своей красе удовольствия не вызывает. Там кустарник в воду полупогруженный, и переться через него даже нашему бегемоту будет весьма затруднительно. Серч дно пощупал лобовым локатором и решил не вязнуть. «Амгама, Сергей, понтоны вставьте», — говорит. Однако Амгама куда как сноровисто работает, приучился, обвык, способный мужик. За 10 минут они понтоны установили, я в них весь воздух, что в системе был, стравливаю. А компрессор может и потом потрудиться. Подождал я, пока не обратно залезут, и с крутого бережку, корму вверх задрав, скатываюсь в воду. Туча, брызг и штормовые волны. Часомет в люк лезет, не может сидеть в 4 стенах. Даже ядовитые следы на крыше его не пугают. Впрочем, я же ее заново красил, а краска наша радиацию глушит. Ну ладно, пусть сидит. Сергей туда же. На боковом понтоне с удочкой пристроился и синтетическую муху закинул. Небо понемножку хмурится, дождик крапает. Клев, наверное, будет. Точно. Когда мы движемся вдоль кустарника, прямо подряд тягать начал. Не крупная рыбешка, но для запаха в уху пойдет. Хорошего выхода я так и не нашел. Сдул понтоны, прогнал с крыши пассажиров и пошел кусты таранить. На траву выехал, на крыше мусор, обломки ветвей, а между ними ошалелая змея мечется. Потом храбрости набралась и на землю шлепается. Опять равнина. Часа через 2 еще одна речка. Последняя на нашем пути. Ее по дну перейти можно было. Солнце все никак не может уйти за горизонт. На западе хмарь разошлась. А когда все же уходит, то там остается еще надолго желтая полоса. А потом и звезды над нами засверкали. Вокруг тишина и раздолье, степь. Над высохшими озерцами темнеют громады деревьев. У танка собралась вся команда. Жадно обступили костерок, а над ним в жестянке юшка дымится. Как сварилось, прямо на горячую набросились. Вкусно же. Чисамет для полного удовольствия предлагает сходить на охоту. Серча согласен и предлагает нашарить живность при помощи наших приборов. Но Чисамет это отвергает. Сам хочет. С ним идти вызываюсь я и Амгама. Я больше для того, чтобы пройтись после 9 часов за рычагами. Чисамет берет свой верный меч, я винтовку, а Амгама небольшой арбалет. У нас в комплекте всего-то один и есть. Ну и наушник с микрофоном, один на всех, у меня. Мы, пассажиров, конечно, пытались обучить работе с рацией, но пока что окончательного успеха нет. И для одной красивости надевать уоки-токи на них не стоит. Идем мы достаточно долго. Никакой дичи, даже на слух незаметно. Чисамет с Амгамой озабочены, а я даже рад. Наконец дорогу нам пересекает небольшой ручеек, и Чисамет предлагает сесть в засаду. Мы с ним у одного вероятного места водопоя, а Амгама выше по течению пошел. Ночь теплая и звездная, изредка вопит что-то ночное. Ему отвечают сверчки да цикады. Я лежу, гляжу на чуть рябоватую воду ручейка, мечтая о том, что скоро потопаем обратно, чайку попьем, а повезет так подстреленного, кого зажарим. И тут все летит к черту. Меня хватает сразу 3 пары рук. И, видимо, то же самое происходит с Чисаметом, судя по возне и шороху травы. У меня из рук очень невежливо выхватывают винтовку и так небрежно кидают на песок. Я пытаюсь распихаться, но вскоре оказываюсь на земле в распятом положении, руки в стороны и ноги тоже. Кто-то сноровисто вяжет мне руки, вбивает в рот кляп, затем повязка на глаза, и затем ноги в раскоряку привязывают к деревяшке, которая, я помню, лежала тут невдалеке, и ни о чем подобном не думала. После этого меня поднимают на воздух и, судя по тряске, бегом волокут куда-то. Мотаю головой, пытаясь сбросить повязку, но за это у похитителей полагается пинок в подребра, и я эксперименты прекращаю. Бег быстрый, какой-то неутомимый, хоть бы дыхание у мужиков потяжелело. Я теряю всякую ориентировку, и кажется, что времени проходит весьма много. Это если учесть неудобство позы и затекающие руки. Похитители обмениваются короткими фразами, и я с удивлением узнаю все тот же прибрежный общий язык. Вот откуда он распространен, оказывается. Наконец, путешествие окончено, и мое тело небрежно валится на земь, а душа давно в упавшем состоянии. Ноги мне распутывают, и под связанные белые ручки ставят вертикально, а затем, слава богу, снимают повязку и вытаскивают кляп изо рта. В глаза сразу бьет пламя костра, после него плавают пятна, а когда пятна отплавали, я вижу все ту же ночную степь и все те же звезды. В степи стоят юрты или шатры, можно сказать, в общем, кожами скрытые и явно мобильные конструкции. А между ними горят костры. Около нашего, где я и Чисамет стоим, из него кляп еще только вытаскивает, стоит толпа народу. И народу, надо сказать, на вид неплохого. Не будь у меня руки связаны, я бы их симпатичными даже называл. Высокие, стройные, лица одухотворенные, глаза поблескивают. Женщины так вообще не оторви глаз, словом, симпатяги. Только уж больно умело эти симпатяги руки вяжут да кляпы выбивают. Мне это не нравится. Постояла толпа и рассасывается. Чисмет рядом стоит, настороже смотрит, и по его лицу видно, что он наших гостеприимных хозяев симпатичными отнюдь не считает. Переговорку у меня с головы еще у ручья сдернули. Если у симпатяк намерения серьезные, то надеяться особо не на что. Это же надо такое удумать. В степь пойти ночью без предварительного просмотра, без маяка. Вот это дурость так дурость. И моя, и Серчина, и Чисеметовская. Влипли,